скучной, унылой невыразительностью возникают перед глазами майстера Леонгарда. Слышны произнесенные шепотом имена, настолько ординарные, что с их помощью не отличишь друг от друга этих серых невзрачных людишек. Это, разумеется, домашние учителя. Они приходят и уходят. Больше месяца не продержался ни один. Чем они не угодили матери, неизвестно. Она и сама толком не знает, а, впрочем, и не ищет вразумительного ответа. Да и с какой стати? Ведь они как пузырьки в кипящей воде. Вот они есть, а вот их уже нет. У Леонгарда на верхней губе пробивается первый пушок. Да и ростом он никак не ниже матери. Во всяком случае, ему теперь не надо смотреть на нее снизу вверх. Глаза у них вровень, однако он все равно отводит свой взгляд, не решается заглянуть в эту водянистую, рассеянную пустоту, чтобы перелить туда по капле свою раскаленную добела ненависть, заклясть ее, подчинить, выжечь на ней свое тавро. Желание это давно уже не дает ему покоя. Комом стоит в горле, но каждый раз он отступает и покорно сглатывает его. И тотчас во рту делается горько, и желтый яд растекается по кровотоку. В чем причина его бессилия? Почему эта женщина с ее дерганным, зигзагообразным полетом летучей мыши всегда одерживает над ним верх? Едва не до умопомрачения вопрошает он себя, но ответа не находит. В голове кружится какой-то дьявольский смерч. Каждый удар сердца выбрасывает наотмель мозга все новые обломки воспоминаний, до неузнаваемости искалеченные трупы каких-то мыслей и тут же бесследно смывает назад. Какие-то беспочвенные намерения, противоречивые идеи, бесцельные желания, слепые алчные страсти, напирая друг на друга и сталкиваясь, всплывают из водоворота и тонут в пучине. Крики захлебываются еще в груди, не прорываясь на поверхность. Безысходное отчаяние, такое, что хоть волком вой, охватывает Леонгарда, и день ото дня все туже затягивает свою удавку. В каждом углу ему мерещится искаженное злобой лицо матери. Стоит открыть какую-нибудь книгу, и первое, что он видит, это тонкие змеящиеся губы. Перелистывать он уже не отваживается, так же, как не смеет встретиться глазами с голубовато-водянистой пустотой. Любая случайная тень немедленно сгущается в ненавистные черты. Собственное дыхание шелестит, как черный шелк. Он весь обнаженный нерв. Стоит лечь в постель, и он уже не отличает сон от яви. Но если в конце концов действительно засыпает, то немедленно, как из-под земли, вырастает тощая фигура в белой ночной рубашке и пронзительно кричит в ухо: «Леонгард, ты уже спишь?» А тут еще какое-то странное, доселе неведомое чувство вспыхивает в сердце, и, стеснив грудь душным обручем, окончательно лишает сна, заставляя искать близости Сабины. Он подолгу смотрит на нее издали, стремясь понять, что за сила тянет его к этой девушке. Сабина выросла, носит юбку, открывающую щиколотки, и ворох этот домотканной материи сводит его с ума больше, чем шелест черного шелка. О том, чтобы поговорить с отцом, нечего теперь и думать. Кромешная тьма окутала его дух. Стоны лежащего при смерти графа с правильными интервалами прорываются сквозь какофонию обычного домашнего шабаша. На сей раз мать пробует себя в роли заботливой сиделки, не давая несчастному старику даже умереть спокойно. Каждый час ему обмывают лицо уксусом, терзают какими-то нелепыми процедурами, неизвестно зачем таскают из угла в угол его кресло, словом, издеваются как могут. Леонгард отворачивается, прячет голову под подушку. Уснуть ему удалось уже на рассвете, но слуга не отстает. Трясет за руку, пытается сдернуть одеяло. «Да проснитесь же, ради бога! Беда! Господин граф, ваш отец умирает!» Все еще в полусне Леонгард отчаянно трет глаза, силясь понять, почему за окном светит солнце. Но так и не решив, снится ему это или нет, бросается в комнату отца. Через все помещение, загроможденное какими-то коробами, тянутся веревки, увешанные мокрыми полотенцами и постельным бельем. Леонгард в нерешительности застывает на пороге. Но тут из угла доносится сдавленный хрип,